Глава 21. Часть 1. В результате повторного слушания, которое прошло 1 марта 1979 года, Билли Миллигана оставили в Афинском центре психического здоровья еще на полгода. Все, кто с ним работал, осознавали масштаб нависшей над ним угрозы. И он сам понимал, что как только он вылечится и выпишется из больницы, власти Фэрфилда арестуют его за нарушение условий досрочного освобождения и заставят отсидеть в тюрьме оставшиеся 3 года из 5 положенных за ограбление аптеки. Помимо этого, его могут обвинить и в нарушении условий досрочного освобождения и добавить еще от 6 до 25 лет за грабежи на стоянках. Эл Аллан Голдсбери и Стив Томпсон, афинские адвокаты, работавшие с Билли, подали прошение в окружной суд Фэрфилда об аннулировании сделанных им признаний. Они ссылались на то, что в 1975 году его личность уже была множественной, и хотя никто об этом не знал, подсудимый был невменяем и не мог выступать в собственную защиту, следовательно, имело место наторное правосудие. Голдсбери с Томпсоном надеялись, что если ланкастерский судья аннулирует его признание вины, то после выздоровления Билли будет свободен. И Билли жил этой надеждой. Примерно в то же время он получил приятное известие. Его сестра Кэти и давнишний ее возлюбленный Роб Баумгард решили осенью пожениться. Роб Билли нравился, и он начал готовиться к свадьбе. Когда Билли гулял по территории клиники, наблюдая за пробуждением весны, ему стало казаться, что худшие времена в его жизни миновали. Ему становилось лучше. Приехав на выходные к Кэти, Билли начал рисовать панно у нее на стене. Дороти Мур отрицала все обвинения, содержавшиеся в предсмертном письме, и дала согласие на его публикацию. По ее словам, Джонни Моррисон перед смертью повредился рассудком. У него был роман со стриптизершей, и когда он писал это письмо, возможно, спутал ее с той женщиной. Билли помирился с матерью. В пятницу 30 марта, во второй половине дня, вернувшись в отделение, Билли заметил, что другие на него странно смотрят, перешептываются, да и вообще уловил атмосферу напряженности. «Ты сегодняшнюю газету видал?» — спросила одна из пациенток, протягивая ее Билли. «Ты опять в новостях?» Первым делом он прочел жирный заголовок, напечатанный в самом верху на первой же странице «Columbus Dispatch» 30 марта. «Врачи разрешают насильнику покидать больницу». Джон Суитцер. Как стало известно корреспондентам «Columbus Dispatch», Уильяма Миллигана, насильника со множественной личностью, направленного в декабре прошлого года на лечение в Афинский центр психического здоровья, ежедневно выпускают в город одного. Дэвид Колл, терапевт Миллигана, заявил корреспонденту, что Миллигану разрешено выходить из центра и гулять по Афинам, а на выходные он уезжает к родственникам. Далее цитировали Теда Джонса, начальника полиции Афин, которому часто приходилось выслушивать общественные опасения и которого тревожит тот факт, что пациент психиатрической клиники свободно разгуливает по кампусу. Репортер также привел слова судьи Флауэрса, который признал Билли невиновным, но все же выступал против того, чтобы Миллиган имел право выходить на улицу по собственному желанию. А в конце статьи Билли был назван «мужчиной, нагнавший ужас на жительниц кампуса университета Огайо в конце 1977 года». «Columbus Dispatch» и дальше почти каждый день упорно публиковала новые статьи, выражающие озабоченность тем, что Миллигану разрешается разгуливать по городу. 5 апреля вышла передовица под названием «Нам нужен законопроект, который защитит общественность». Испуганные читатели и взволнованные родители афинских студенток принялись звонить руководителю университета Чарльзу Пингу, а тот потребовал у клиники объяснений. Двое представителей законодательных органов, Клэр Шумная Болл, младший из Афин, и Майк Стинциана из Коламбуса, подвергли критике решения клиники и доктора Кола, а также настаивали на пересмотре оснований, на которых Миллигана вообще направили в Афины. Кроме того, они потребовали внести основания в закон, позволяющий признавать человека невиновным по причине невменяемости. У Билли нашлись враги и среди персонала клиники, которых крайне злило, что он продает свои картины, и они рассказывали журналистам из Columbus Dispatch, Columbus Citizen Journal и Dayton Daily News, что у него есть огромные деньги. То, что Миллиган потратил часть средств, полученных с продажи Грации Кэтлин, на приобретение компактной Мазды, которую он купил, чтобы перевозить картины, тоже попало в заголовки. Стициана и Болл настаивали на проведении следственного слушания в афинской клинике. Все возраставшие нападки и критика, разжигаемые чуть ли не ежедневными статьями и заголовками на первых страницах газет, вынудили доктора Кола и заведующую Сью Фостер просить Миллигана отказаться от отпусков и выхода в город в одиночку до тех пор, пока не стихнет шумиха. Билли оказался к этому не готов. С тех пор, как ему поставили диагноз и начали лечение, он соблюдал правила клиники, держал слово и ни в чем не нарушал закон. А теперь его лишают привилегий. Учитель расстроился и ушел из пятна. Когда Майк Руб в 11 часов вышел на работу, Миллиган, сжавшись, сидел в кресле с коричневой обивкой и потирал руки, будто ему страшно. Майк стал оценивать, стоит ли подходить. Его предупреждали, что Миллиган боится мужчин. Он также знал, что представляет собой Рейджин и видел обучающие видеолекции доктора Кола о пациентах с множественной личностью. До сих пор Руб держался в стороне, предоставляя Билли самому себе. В отличие от многих других работников клиники, считавших, что Миллиган симулирует, Майк Руб верил в его диагноз. Он читал историю болезни и записи медсестер и не считал, что парень, даже не закончивший школу, смог обмануть такое множество профессионалов. Обычно состояние Миллигана казалось Рубу стабильным, а остальное его не особенно интересовало. Но всю последнюю неделю после заголовка в «Диспэтч» пациент все больше и больше погружался в депрессию. Рупа самого расстраивали эти паршивые публикации, да и в целом тот факт, что на Миллигана накинулись политики. Руп вышел из-за стола и сел на стул рядом с перепуганным мальчишкой. Он совершенно не представлял, какой реакции ждать от Миллигана, поэтому постарался говорить с ним как можно осторожнее. «Как ты себя чувствуешь?» — начал Руп. «Я могу тебе чем-то помочь?» Миллиган посмотрел на него испуганно. «Видно, что ты чем-то расстроен. Может, ты хочешь с кем-нибудь поговорить? Если да, то я готов выслушать». «Мне страшно». «Это я понял. Расскажешь подробнее?» «Это из-за маленьких. Они не знают, что происходит. И им тоже страшно». «А как тебя зовут?» — спросил Руб. «Дэнни». «Ты меня помнишь?» Дэнни покачал головой. «Меня зовут Майк Руб. Я ночной дежурный лаборант в этой психиатрической клинике, и я готов тебе помочь, если нужно». Дэнни огляделся по сторонам, не переставая тереть запястья. Потом замер, прислушался к внутреннему голосу и кивнул. «Артур говорит, что вам можно доверять». «Я слышал об Артуре», — ответил Руб. «Передай ему, что мне приятно это слышать. И, разумеется, я ничего плохого тебе не сделаю». И Дэнни рассказал, что, как ему кажется, Рейджин ужасно злится из-за того, что устроили газетчики, да и всего остального, и хочет покончить с собой, чтобы положить этому конец. Это напугало младших. Когда у пациента задергались веки, взгляд стал стеклянным, а глаза забегали, Руб понял, что у Миллигана сейчас сменится личность. Появился совсем маленький мальчик, съежился и заплакал так, будто ему больно. Миллиган продолжал переключаться, и все они говорили и говорили до 2 часов ночи, после чего Руб отвел Дэнни в его комнату. После этого случая Руб отметил, что испытывает симпатию к некоторым личностям Миллигана. Отбой в мужском отделении соблюдался очень строго – 11:30 в рабочие дни и 2 часа ночи по выходным. Но Руб знал, что Миллиган спит очень мало, так что по ночам они много беседовали. Его радовало, что Дэнни и разъединенный Билли ждали встречи с ним. И он начал понимать, почему с Билли так много сложностей. У Рупа сложилось мнение, что Билли кажется, будто его снова наказывают за преступления, совершенные кем-то другим. В четверг, 5 апреля, в 3:45 дня, Дэнни оказался на улице на территории клиники. Он стал оглядываться по сторонам, пытаясь понять, где он и что здесь делает. За спиной у него оказался викторианский особняк из красного кирпича с белыми колоннами, а впереди — река и город. Шагая по траве, он вдруг осознал, что до встречи с Розали Дрейк, которая помогла ему в больнице Хардинга, он не мог гулять по улице вот так просто, без страха. Потом он вдруг увидел белые цветочки. Сорвав несколько, Дэнни заметил, что на возвышенности они больше, и направился вверх, вышел за ворота, а потом оказался у небольшого кладбища. Имен на плитах не было, только цифры, и он удивился. Вспомнив, как его самого в 9 лет закопали заживо, Дэнни сильно задрожал и начал пятиться. На его могиле не было не то что имени, но и даже цифр. Увидев, что самые большие цветы растут на вершине холма, он полез еще выше, пока не добрался до обрыва. Дэнни подошел к самому краю, вцепился в дерево и принялся смотреть на проходящую под ним дорогу, на реку и на дома. Вдруг на изгибе дороги завизжали шины и засверкали огни. Когда Дэнни смотрел вниз, у него кружилась голова. Очень сильно кружилась. Его уже потянуло вперед, как вдруг за спиной раздался голос. Голос сказал: «Билли, успокойся». Он обернулся. Почему тут собралось столько людей? Почему ни Артур, ни Рейджин его не спасают? Нога заскользила, и вниз с обрыва полетели камушки. Какой-то мужчина протянул ему руку. Дэнни схватил ее, и незнакомец вытащил его туда, где ему ничего не угрожало. Потом этот хороший человек отвел его в то большое здание со столбами. «Билли, ты собирался прыгнуть?» — спросил кто-то. Подняв глаза, он увидел незнакомую женщину. А Артур ему запретил разговаривать с незнакомцами. Но Дэнни понял, что в отделении все очень волнуются, что все на него смотрят и разговаривают о нем, так что он решил лечь поспать, чтобы в пятне оказался кто-нибудь другой. Вечером Алан шел по отделению, гадая, что произошло. Его электронные часы показывали без 15:11. Он давно не выходил, поскольку ему, как и остальным, было достаточно рассказов учителя об их жизни и учиться. Складывалось ощущение, будто каждому доставалось всего по несколько кусочков огромного пазла сознания, а учитель, рассказывая их историю писателю, сложил его в четкую картинку, и все увидели свою жизнь более полно. Хотя пробелы все же оставались, поскольку учитель рассказал не все, он делился лишь теми воспоминаниями, которые отвечали на заданные писателем вопросы. Но теперь учителя снова не стало, и связь между ним и писателем, да и между ним и остальными, оказалась прервана. Алан чувствовал себя смущенным и одиноким. «Билли, что случилось?» — поинтересовалась одна пациентка. Он посмотрел на нее. «Что-то на ногах едва держусь. Наверное, слишком много таблеток выпил», — ответил он. «Пожалуй, лягу пораньше». Через несколько минут проснулся Дэнни и увидел, как в его комнату ворвалось несколько человек, которые вытащили его из постели. «Что я наделал?» — с мольбой спросил он. Кто-то поднял баночку от лекарств, и Дэнни увидел, что несколько таблеток просыпалось на пол. «Я не брал», — заверил Дэнни. «Тебе надо в больницу», — услышал он, а кто-то заорал, требуя привести Миллигану каталку. Дэнни ушел. Появился Дэвид. Увидев, что к нему приближается Майкл Руб, вышел Рейджин, поскольку подумал, что тот хочет сделать Дэвиду что-нибудь плохое. Руб попытался поднять Миллигана на ноги, но Рейджин схватил его, и они оба рухнули на кровать. «Шею тебе переломаю!» – зарычал Рейджин. «Нет», – ответил Руб. Держа друг друга за руки, они скатились на пол. «Отпусти, кости поломаю!» «Тогда, блин, точно не отпущу!» «Если не отпустишь, тебе будет плохо!» «Не отпущу, пока угрозы свои идиотские не прекратишь!» Борьба продолжалась, потому что ни один не мог одержать верх. Наконец Руб снова заговорил. «Я тебя отпущу, если ты отпустишь меня и пообещаешь ничего мне не ломать!» Поняв, что положение патовое, Рейджин согласился. «Я тебя отпущу, если ты меня отпустишь и отойдешь!» «Расходимся одновременно», — ответил Руб, — «и успокаиваемся!» Они посмотрели друг другу в глаза, а потом выпустили друг друга и разошлись. В дверном проеме уже появился доктор Кол. Он велел другим санитарам подозвать каталку. «Это мне не надо», — сказал Рейджин. «Передозировку никто не пил». «Все равно надо поехать в больницу и убедиться в этом», — ответил доктор Кол. «Мы точно не знаем, принимал ли Билли таблетки во время отъездов или прятал. Кто-то сказал, что выпил слишком много таблеток, так что надо проверить». Кол продолжал говорить с Рейджином до тех пор, пока тот не ушел. Появился Дэнни с дрожащими коленками, вскоре у него закатились глаза, Руб подхватил его и уложил на каталку. Потом они вышли на улицу и стали ждать машину скорой помощи. Скорая повезла Миллигана в мемориальную больницу О'Бленес, и Руб всю дорогу сидел рядом с ним. В реанимации у него сложилось ощущение, что врач не особо рад, что к ним привезли Билли Миллигана. Руб приложил все усилия, чтобы объяснить доктору, как следует обращаться с Миллиганом и какие меры предосторожности принимать. «Если он заговорит со славянским акцентом, то от него лучше отойти. И пусть с ним общается медсестра, обязательно женского пола». Не обращая на него внимания, врач смотрел на закатившиеся глаза Дэвида. Руб же понял, что вместо него сейчас выйдет Дэнни. «Прикидывается», — констатировал доктор. «Он переключается и...» «Миллиган, слушай, я промою тебе желудок. Веду тебе через нос трубки и промою». «Нет», — застонал Дэнни, — «не надо трубок, не надо шланга». Руб догадался, что Дэнни себе вообразил, поскольку мальчик рассказывал, как ему в задний проход засовывали шланг. «Хочешь ты или нет, но надо», — ответил врач. Руб заметил переключение. Рейджин резко сел и быстро оценил ситуацию. «Слушай», — начал он, — «я не позволяю, какой-то жалкий доктор на мне делать учебную практику». Врач сделал шаг назад, внезапно побледнев, развернулся и вышел из кабинета. «Да пошел он к черту, пусть сдохнет, мне-то что?» Через несколько минут Руб услышал, как реаниматолог звонит доктору Колу и объясняет ситуацию. Затем врач вернулся, уже не такой неприятный и говорливый, и попросил одну из медсестер принести двойную дозу таволги, чтобы Миллигана вырвало. Рейджин ушел, и в пятно снова вышел Дэнни. Его стошнило, и доктор сделал анализ. Следов лекарств обнаружено не было. Руб с Дэнни вернулись на машине скорой помощи обратно. К тому времени было уже 2 часа ночи, Дэнни ничего не понимал и сидел тихо. Ему хотелось лишь одного – спать. На следующий день команда терапевтов сообщила Билли, что его решили перевести в мужское отделение номер 5 закрытого типа. Он не мог понять почему, ведь он ничего не знал ни о предполагаемой передозировке, ни о поездке в больницу с Майком Рупом. На него через дверь смотрели какие-то незнакомые санитары, так что Рейджин вскочил на кровать, разбил о стену стакан и протянул руку с осколком. «Не приближайтесь», — предупредил он. Норма Дишонг побежала к телефону звать на помощь. Через несколько секунд в динамиках зазвучали слова «Код зеленый». Появившийся в дверях доктор Кол увидел напряжение на лице Рейджина, услышал его полный злобы голос. «Давно я не ломал костей! Идите, доктор Кол, вы первый!» «Рейджин, зачем тебе это?» «Вы предали Билли! Все здесь его предали!» «Это не так! Ты же понимаешь, что все эти проблемы из-за статьи в диспетч!» «Я не иду, 5-е отделение!» «Рейджин, надо! От меня уже ничего не зависит, это теперь вопрос безопасности!» Кол печально покачал головой и вышел. 3 охранника, держа перед собой матрас, бросились на Рейджина и прижали его к стене. Еще 3 уложили его на кровать лицом вниз и схватили за руки и ноги. Артур остановил Рейджина. Сестра Пэт Перри услышала, как Дэнни закричал. «Не насилуйте!» Артур увидел сестру со шприцом. «Терозин его остановит!» «Не надо терозина!» — закричал Артур, но было уже слишком поздно. Он слышал, что доктор Уилбур говорила о вреде нейролептиков для пациентов с множественной личностью, поскольку они провоцируют еще большее расщепление. Он постарался замедлить ток крови, чтобы препарат не попал в мозг. Артур заметил, что 6 рук взяли его и потащили из комнаты, потом спустили в лифт на 3-й этаж, где находилось 5-е отделение. Видел смотревшие на него любопытные лица. Кто-то показал ему язык. Кто-то разговаривал со стеной. Кто-то мочился на пол. Ужасно пахло рвотой и фекалиями. Его бросили в небольшую комнатушку, в которой не было ничего, кроме матраса в полиэтилене, и заперли дверь. Услышав хлопок, Рейджин подскочил, чтобы ее вышибить, но Артур остановил его. В пятно вышел Сэмуэль, упал на колени и завыл. «Ой, Вэй, боже, за что ты меня оставил?» Филипп выругался и рухнул на пол. Дэвид принял на себя боль. Кристин лежала на матрасе, рыдала. А Далана поняла, что ее мокрое лицо лежит в луже слез. Кристофер сел и начал играть с ботинком. Томми захотел посмотреть, удастся ли отпереть дверь, но Артур выдернул его из пятна. Алан принялся звать адвоката. Эйприл, переполняемая жаждой мести, воображала, как все здание будет гореть. Кевин ругался. Стив над ним издевался. Ли хохотал. Бобби думал, что мог бы улететь через окно. Джейсон закатил истерику. Марк, Уолтер, Мартин и Тимоти мотались в запертой комнатушке, словно безумные. Шон жужжал. Нежелательные личности уже не поддавались контролю Артура. Молодые санитары 5-го отделения наблюдали в окошко за тем, как Миллиган кидается на стены, крутится волчком, бубнит что-то разными голосами и с разными акцентами, смеется, плачет, падает на пол и снова встает. Они все сошлись во мнении, что перед ними буйно помешанный. На следующий день пришел доктор Кол и сделал Миллигану уколы металла, успокоительного, которое приводит в сознание. Билли почувствовал, что происходит частичное слияние, но чего-то не хватало. Без Артура и Рейджена, которые остались в стороне, как тогда перед судом, он был разъединенным Билли, пустым, перепуганным и растерянным. «Доктор Кол, пустите меня обратно в Пит», — взмолился он. «Билли, сотрудники, которые работают в том отделении, теперь тебя боятся. Я никого не обижу». Рейджен был на грани, угрожал куском битого стекла. Говорил, что порежет охранников. А мне собирался все кости переломать. Работники клиники грозятся начать забастовку, если мы вернем тебя в открытое отделение. И даже высказываются за то, чтобы тебя отправили отсюда. И куда? В Лайму. Одно это слово Миллигана пугало. В тюрьме он слышал об этом месте. И помнил, как Швайкер со Стивенсон боролись за то, чтобы он не попал в этот ад. «Доктор Кол, не отправляйте меня туда. Я буду хорошо себя вести, сделаю все, что скажут». Кол задумчиво кивнул. «Посмотрю, что в моих силах».